«У племянника Тома есть один небольшой план», — сказал добродушный мистер Глек. «И не такой уж плохой, мне кажется. Он хочет заработать немного денег. Правильный план для молодого человека, которому еще надо составить себе состояние. А, Джейн?» «Надеюсь, он в своих планах не рассчитывает, что все за него сделает родня. Нынешние молодые люди только на то и надеются. А какое, скажите на милость, отношение имеет этот бродячий торговец к тому, что касается лишь нашей семьи? Том, что ты молчишь, словно воды в рот набрал? Ты что, не можешь сам все толком объяснить своей тетушке, как подобает племяннику?» «Это Боб Джейкин, тетушка», — сказал Том, сдерживая раздражение, которое в нем всегда вызывал голос тетушки Глек. «Я знаю его с самого детства. Он очень хороший парень и всегда готов оказать мне услугу. У него есть некоторый опыт в отправке товаров за границу. Посылает немного вместе с чужим грузом на свой страх и риск. И говорит, что если бы я стал делать то же, я мог бы заработать немного денег. Таким способом можно получить большие проценты». «Большие проценты?» — со жгучим интересом повторила миссис Глек. «А что ты называешь большими процентами?» 10 или 12% прибыли», — говорит Боб, «после того, как оплачены все расходы». «Почему же мне раньше об этом не сказали, мистер Глек?» Поворачиваясь к мужу, спросила миссис Глек глубоко укоризненным тоном. И голос ее заскрипел еще сильнее, чем обычно. «Разве вы не говорили мне всегда, что больше 5% получить невозможно?» «Глупости, глупости, голубушка», — сказал мистер Глек. «Не можете же вы взяться за торговлю, а отдавая деньги под залог, больше 5% не получишь». «Но я готов пустить для вас в оборот немножко деньжонок, мэм, и с превеликой охотой», — сказал Боб. «Коли не боитесь рискнуть, хотя о риске и речи нет. А ежели вы надумаете одолжить немножко деньжат мастеру Тому, то он выплатит вам 6 или 7%, и ему самому еще малость останется. А такой доброй леди, как вы, приятнее будет получить деньги, коли ее племянник тоже на них кое-что заработал». «Что вы на это скажете, миссис Глек?» — спросил мистер Глек. «Я так думаю, когда обо всем подробнее разузнаю, возможно, я и помогу Тому. Дам ему на зубок немного денег. Он, ясное дело, будет платить мне проценты. И ежели у вас есть несколько соверенов, что лежат без дела в старом чулке, или...» «Ну, мистер Глек, дальше некуда. Вам только и осталось, что сообщить о моих деньгах бродягам. Пусть придут и ограбят меня». «Ладно, ладно, я лишь хотел сказать, что ежели вы хотите действовать со мной вместе и дать 20 фунтов, можете это сделать, а я подбавлю еще 30. 50 фунтов — не дурной подарочек, а Том?» «Надеюсь, вы не рассчитываете на меня, мистер Глек», — промолвила его супруга. «Вы бы прекрасно распорядились моими деньгами, в этом я не сомневаюсь». «Ну что ж», — не без раздражения сказал мистер Глек, — «тогда обойдемся без вас. Я пойду с тобой повидать этого Сола», — добавил он, поворачиваясь к Бобу. «А теперь вы опять перегнули палку, мистер Глек», — сказала миссис Глек, — «словно мне и дела нет до моего родного племянника. Я ведь не говорю, что не дам ему денег, хотя и не обязательно 20 фунтов, как вы готовы были тут наобещать. Придет время, Том увидит, что права была его тетушка, когда не желала рисковать деньгами, которые скопила для него, не уверившись наперед, что она их не потеряет. «Одно удовольствие так рисковать, это верно», — сказал мистер Глек, неосторожно подмигивая Тому, который не мог сдержать улыбки. Но Боб пресек в зародыше взрыв негодования оскорбленной леди. «Да, мэм!» — восхищенно сказал он. «Вас не обведешь вокруг пальца, это точно! Что ж, вы правы! Посмотрите, как удастся это дельце в первый раз, а там и вложите свои денежки! Эх, что и говорить! Нет, лучше иметь хорошую родню! Я-то раздобыл себе на зубок, как говорит хозяин, все сам, своими руками, потому что всегда глядел в оба. 10 сойворонов за то, что потушил на маслобойне у Тори пожар. А они помаленьку все росли да росли, покуда я не смог вложить в дело 30 фунтов. Да еще и старуху свою обеспечить. Я бы больше скопил, да только я такой олух с женщинами, всегда им продаю себе в убыток. Любой парень заработал бы на этом вот тюке, и он изо всей силы ударил его кулаком. Хорошую копеечку, а я отдаю чуть не за те же деньги, что сам платил. Вот не сойти мне с этого места. «Есть у тебя кусок хорошего тюля?» — покровительственно произнесла миссис Глек, отходя от стола и складывая салфетку. «Есть-то есть, да только такой, мэм, что вы смотреть не захотите. Мне стыдно даже показать его вам, вы еще за обиду посчитаете». «Все же дай-ка я посмотрю», — сказала миссис Глек по-прежнему покровительственно. «Ежели это попорченные товары, они, верно, из хороших сортов». «Не стоит, мэм, я свое место знаю», — сказал Боб, поднимая тюк и взваливая его на спину. «Такой леди, как вы, да показывать, как низко упало наше дело. Торговля в разнос теперь уже не та. Вам даже обидно станет, когда вы увидите разницу. Я к вашим услугам, сэр. Когда вы надумаете пойти повидаться с Солом?» «Все в свое время», — сказал мистер Глек, которому очень не хотелось обрывать этот диалог. «Тебя ждут на складе, Том?» «Нет, сэр, я оставил вместо себя Стоуна». «Ну, клади тюк и дай мне посмотреть твой товар», — сказала миссис Глек, подтаскивая кресло к окну и с важным видом усаживаясь в него. «Увольте, мэм», — умоляюще произнес Боб. «Хватит разговоров», — сурово произнесла миссис Глек. «Делай, что тебе сказано». «Ах, мэм, уж больно мне не хочется, право слово», — сказал Боб, медленно опуская тюк на ступеньку и неохотно принимаясь его развязывать. «Но коли вы приказываете, будь по-вашему». Он уже рылся в тюке. «Я и не жду, что вы у меня что-нибудь купите. Я бы этого даже не хотел. Подумайте о бедных женщинах там, в деревнях, что и на 100 шагов не отходят от дома. Жаль было бы, кабы кто перехватил их покупку. Для них сущий праздник, когда они видят меня с моим тюком. А мне уже не достать для них таких товаров. По крайности сейчас, ведь я иду в Лейсхем. Ну вот, поглядите», — продолжал Боб, теперь уже быстро вынимая из тюка пунцовый шерстяной платок, на котором в одном углу была вышита гирлянда. «У любой девушки слюнки потекут, стоит ей только на него взглянуть. А цена всего 2 шиллинга. И почему? Да потому что он немного трачен молью с этого края, где нет вышивки. Право же, мне думается, Бог для того и создал моль, да еще плесень, чтобы красивые женщины, у которых не густо денег, могли покупать товары по дешевке. Ведь, кабы не моль, эти платки все до единого были бы проданы богатым леди вроде вас, мэм. По 5 шиллингов за штуку и не на фартинг дешевле. А что делает моль? Она выедает 3 шиллинга так, что и оглянуться не успеешь. И тогда бродячий торговец вроде меня может закупить их для бедных девушек, что живут в темных домишках под соломенной крышей, чтобы платки горели там, как пламя. Да что говорить, поглядеть на такой платок все равно, что у огня посидеть. Боб отвел руку с платком назад, чтобы им можно было полюбоваться издали. Но миссис Глек резко прервала его. «Кому нужен огонь в такое время года? Отложи эти цветные тряпки. Дай мне посмотреть на твой тюль, ежели только он у тебя есть». «Мэм, не говорил разве я, как оно будет?» — сказал Боб, отбрасывая платок в сторону и всем своим видом выражая отчаяние. «Я так и знал, вам и глядеть тошно на жалкие товары, которые я ношу в тюке. Вот, к примеру, штука узорчатого муслина. Но к чему вам его показывать? Все равно, что показать обед бедного фермера, только испортить вам аппетит. Тут в середине есть кусок, не больше ярда, где не отпечатался узор. А муслин такой, что сама королева Виктория не постыдилась бы надеть, провались я на этом месте. Но...» Тут Боб отбросил материю за спину на траву, словно желал избавить миссис Глек от этого зрелища. «Купит его жена молочного торговца на Фип Энди. Вот куда он пойдет? 10 шиллингов за всю штуку, за 10 ярдов вместе с попорченным. А стоил бы 25 шиллингов, ни на пенни дешевле. Но я молчу, мэм. Что вам такой муслин? Вы можете позволить себе заплатить втрое дороже за товар, который и в половину не так хорош. Вы говорили о тюле. Что ж, у меня есть кусок. Да вы только посмеетесь над ним». «Дай-ка мне этот муслин», — сказала миссис Глек. «Он темно-желтый. Я питаю слабость к желтому цвету». «Да ведь это попорченный кусок», — запротестовал Боб, словно самая мысль о нем внушала ему отвращение. «Он вам ни к чему, мэм. Вы отдадите его кухарке, я знаю, отдадите. А жаль, она будет в нем выглядеть как настоящая леди. Он слишком хорош для служанки». «Достань его и посмотрим, как ты его отмеришь», — повелительно произнесла миссис Глек. Боб повиновался с напускной неохотой. «Видите, сколько тут лишку?» — сказал он, указывая на оставшиеся 0,5 ярда, в то время как миссис Глек занялась осмотром испорченного куска материи и, откинув голову, старалась определить, будет ли заметен изъян издалека. «Даю 6 шиллингов», — сказала она, бросая муслин на стол, с таким видом, словно это ее последнее слово. «Ну, не говорил я, мэм, что показывать вам эти товары — только оскорблять ваши чувства. Вас от этого попорченного куска с души воротит, я вижу, что воротит», — сказал Боб, молниеносно заворачивая муслин и, по-видимому, готовый снова увязать весь тюк. «Раньше, когда вы жили в каменном доме, не такие были товары. Торговля в разнос уже не та, я же вам говорил. Мои товары для простых людей. Миссис Пеппер даст мне за него 10 шиллингов и будет жалеть, что я не принес больше. Эта материя очень ноская. Краски не выцветут, покуда нитки не расползутся в лохане для стирки. А этого даже я не дождусь». «Ладно, 7 шиллингов», — сказала миссис Глек. «Забудьте об этом муслине, мэм, прошу вас», — сказал Боб. «Вот кусок тюля, взгляните на него, прежде чем я завяжу тюк, просто чтоб убедиться, до чего дошла торговля в разнос. Видите, мушки, веточки, глаз не оторвешь, но желтый. Долго лежал на складе и пожелтел. Кабы не это, ни за что бы не купить мне такой тюль. Да, немало пришлось поучиться, покуда я узнал цену таким товарам. Когда я только начинал, я был глуп, как теленок. Тюль или ситец, мне было все едино. Я думал, чем толще материал, тем дороже. А сколько раз меня оставляли в дураках. Я ведь парень простой, на хитрости не мастак. Я только всего и знаю, что нос. Это нос. А коль что потруднее спросите, я тут же в тупик стану. Я дал за этот тюль 5 шиллингов 8 пенсов, не сойти мне с этого места, коли вру. 5 шиллингов 8 пенсов я и прошу за него. Ни пени больше, потому что это дамский товар, а я люблю служить дамам. 5 шиллингов 8 пенсов за 6 ярдов, дешевка. Я не прочь взять 3 ярда. — заметила миссис Глег. — Ничего не получится, мэм. Он идет одним куском, — сказал Боб. — Не стоит, мэм, вам терять время даром. Вы можете завтра пойти в магазин и купить такой самый тюль, да еще и хорошо отбеленный. Правда, в 3 раза дороже. Эка важность для такой леди, как вы. И он с подчеркнутым старанием затянул потуже узел на тюке. «Ну ладно, вынь этот муслин», — приказала миссис Глег. «Вот тебе за него 8 шиллингов». «Уж вы не можете не пошутить, мэм», — сказал Боб, расплываясь в улыбке. «Я сразу увидел, что вы веселая леди, как только подошел к окну». «Сейчас же вынь муслин», — повторила миссис Глег, не допускающим возражения тоном. «Только уж будьте так добры, мэм, не говорите никому, что я уступил вам его за 10 шиллингов. Мне не дадут проходу. Все бродячие торговцы засмеют меня, коли узнают об этом. Я и так должен вид делать, что беру за свой товар больше, чем получаю на деле. Не то они сразу поймут, какой я простофиля. Я рад, что вы передумали насчет тюля. А то бы я потерял свои лучшие сделки с миссис Пеппер из Фип-Энда. А она редкий покупатель». «Дай-ка мне снова взглянуть на твой тюль», — сказала миссис Глег, загораясь жаждой заполучить дешевые мушки и веточки, как только увидела, что они грозят вот-вот навсегда исчезнуть. «Ну, вам я отказать не могу, мэм», — сказал Боб, протягивая ей тюль. «Вы только поглядите, какой узор! Настоящий лейсхемский товар! Вот такие материи я и советую мастеру Тому посылать за границу для тех, у кого водятся деньжата. Нет ничего лучше. Стоит заняться лейсхемским товаром, и они начнут плодиться, как мухи. Кабы я был леди с деньгами! Да что там! Я знаю одну леди, так она накупила такого товара на 30 фунтов. У нее пробковая нога, но сметливая эта леди. Ничего наобум делать не станет. Она сперва как следует оглядится, а уж потом приступит к делу. Так вот, эта леди дала 30 фунтов одному парню, что служит у торговца мануфактурным товаром. А он купил на них лейсхемских тканей. И один мой знакомый помощник капитана, не Сол, а другой, отвез их за границу, и она получила свои 8% после первого же плавания. И теперь она никакого удержу не знает, ни одного корабля не пропустит, чтобы не послать с ним груза. Денежки на нее так и сыплются. Ее зовут Бакс. Она из другого города. Ну, ладно, будьте добры, мэм, дайте мне тюль и... «Вот тебе 15 шиллингов за то и за другое», — сказала миссис Глег. «Но это чистый грабеж». «Нет, мэм, Вы не скажете так через 5 лет, когда будете сидеть в церкви в платье из этого муслина. Я вам прямо даром отдаю, право же, даром. Эти 6 пенсов срезают мою прибыль почище бритвы. Ну что же, сэр, продолжал Боб, взваливая тюк на спину. «Коли вам будет угодно, я рад пойти похлопотать насчет дельца мастера Тома. Да я бы не отказался заполучить и для себя еще 20 фунтов, чтобы прикупить на них товару. Уж я бы не стал глядеть в катехизе, чтоб найти ответ, на что их потратить». «Подойдите-ка, мистер Глек», — сказала леди, видя, что ее муж уже берется за шляпу. «Вы мне и рта раскрыть не даете. Теперь вы отправитесь и покончите с этим делом, а потом скажете, что уже поздно. Словно я не родная тетка своему племяннику, не глава семьи с материнской стороны. Словно не я откладывала для него гинеи все новенькие полного веса, чтоб он знал, кого ему надо почитать, когда я сойду в могилу. Ну и что из того, миссис Глек? Что вы хотите этим сказать?» — запальчиво спросил мистер Глек. «А вот что! Я желаю, чтобы ничего не делалось без моего ведома. Пожалуй, я и вложу 20 фунтов, ежели выяснится, что это можно сделать без риска. И ежели я дам тебе эти деньги, Том...» продолжала миссис Глек с величественным видом, обращаясь к племяннику. «Я надеюсь, ты всегда будешь об этом помнить и будешь благодарен, что у тебя такая тетушка. Ты, понятно, станешь выплачивать мне проценты. Я не одобряю, когда люди дают что-нибудь даром. В нашей семье на это никто никогда не рассчитывал». «Благодарю вас, тетушка», — сказал Том с достоинством. «Я предпочитаю брать взаймы». «Прекрасно! Это истинно дотсоновский дух», — произнесла миссис Глек, поднимаясь, чтобы взять вязание, ибо чувствовала, что после этих слов любые другие прозвучат банально. Они обнаружили Сола, этого знаменитого соленого парня, окруженного клубами табачного дыма в таверне «Якорь». И поскольку мистер Глек получил удовлетворительные ответы на все интересующие его вопросы, он счел возможным судить Тому на зубок 50 фунтов, 20 из которых были вкладом миссис Глек. И это скромное начало может послужить объяснением тому удивительному факту, что Том без ведома отца быстро скопил такую сумму, которая обещала вкупе со сбережениями, куда более медленно накапливающимися в жестяной коробке, вполне покрыть их долг. Открыв этот новый источник дохода, Том твердо решил использовать его как можно лучше и не терял случая добыть нужные ему сведения и расширить оборот. А отцу он не говорил ничего, потому что им владели противоречивые чувства, которые иногда сочетаются в нашей душе самым удивительным образом, давая право равно и порицать нас, и хвалить. С одной стороны, ревнивое стремление сохранить свою тайну, что мы нередко наблюдаем среди близких людей, эта семейная отчужденность омрачает самые святые узы нашей жизни. С другой — желание доставить отцу великую радость, сделав ему такой сюрприз. Он не понимал, что лучше было бы облегчить долгое ожидание, вселив в душу отца новую надежду, и не доводить его вновь до горячки внезапным, хотя и радостным волнением. К тому времени, когда Мэгги первый раз встретилась с Филиппом в Красном овраге, у Тома было уже почти 150 фунтов собственных денег, и в тот самый час, когда они гуляли на закате солнца, он под косыми лучами того же солнца ехал верхом в Лейсхем, гордясь этой первой поездкой по поручению фирмы, и взвешивал в уме возможные шансы удвоить к концу будущего года свои доходы, снять позор банкротства с плеч отца, и, надо полагать, ведь ему скоро исполнится 21 год, сделать шаг вперед на пути к успеху, получив лучшее место. Разве он от того не заслужил? Конечно, заслужил. В этом у Тома не было ни малейших сомнений.